рвалась от рева жаждущих пописать, и даже самые застенчивые дамочки уже готовы были присесть на корточки над стоявшей в углу корзиной. Я позвал Боба и Гуди, а остаток ночи мы впятером провели за тем, что сопровождали людей до туалета и обратно. Эта ночь стремительно превращалась в длиннейшую из ночей в моей жизни. И впервые с тех пор, как мы с Гуди рыли канаву, я почувствовал, что действительно зарабатываю свои деньги. Кто бы мог подумать, что воровство окажется такой тяжелой работой? А нам еще так далеко до конца. Глава 16. Рассвет. Нет, прости, я не могу. Мне не разрешают. Что? Я не виноват. Бен, пожалуйста. Всего лишь один раз тебе придется приготовить себе завтрак самому. Что? Боб из-под маски поглядел на меня удивленными глазами. В половине седьмого мы позволили всем, кому нужно, позвонить с телефона в столовой и сообщить, что их не будет дома в обычное время. Лишь немногие сочли необходимым оповестить свои половины. Большинство же ограничилось примерно следующим. Извини, дорогая, у нас переучет, так что задержусь. Пока. Однако муж Джорджи особой понятливостью не отличался. Нет, я не эгоистка, это ты думаешь только о себе. Нет, я же сказала, что не могу. Что-что? Ну тогда отправляйся в кафе и завтракай там. Я не возражаю. Нет, нельзя. Джорджи взглянула на Боба и сказала, что ее муж хочет пообщаться с менеджером. Думаю, ему лучше поговорить с вами. Боб взял трубку и поинтересовался, в чем проблема. Послушай, приятель, ей сегодня придется поработать до 9, иначе получит пулю. Джорджия бросил на Боба тревожный взгляд, но тот беспечно махнул рукой. Почему бы тебе самому не приготовить себе гребаный завтрак? Что, паралитик, мать твою? Что? Гребаный менеджер, вот кто я. А вот ты что за хрен с горы? Уверен в этом? Что ж, подгребай сюда, если считаешь себя мужиком. Козел. Боб отшвырнул телефон и сообщил, что мы ждем еще одного гостя. Потом повернулся к Джорджи и посоветовал. Господи боже, дай ему пинка под зад. Интересно, до нее дошло? Снова вернулись Джеку и Джимбо и вместе с Гуди и Парки нашли себе убежище на погрузочной платформе. Не было смысла патрулировать торговый зал и офисы на втором этаже, потому что, по логике вещей, если кому-то удалось ускользнуть от нас и вызвать легавых, те давно бы уже нагрянули. К тому же именно на погрузочной платформе нам сейчас требовались свободные руки. Вот-вот начнут подтягиваться рабочие 7-часовой смены, а все двери, кроме этой, были заперты. Они либо развернутся и пойдут домой, на их месте я поступил бы именно так, либо направятся сюда, где мы их и повяжем. После чего останется подождать еще часик, и мы сможем наконец убраться отсюда. Я учуял до боли знакомый запах. Он распространялся из укрытия Джеко. Так что, обходя посты, я велел ему немедленно потушить косячок. Меня внезапно осенила мысль, что парень, должно быть, покуривал травку каждый раз, когда находился вне поля зрения. И в каком состоянии он сейчас пребывал, оставалось лишь строить догадки. «Всего один маленький косячок, для придания сил», — заверил меня Джеко. «Наркоман хренов». Когда я проверял столовую, ко мне подошел Норрис. «Дункан снова на меня смотрит. Думаю, он опознает меня даже в маске». «Что еще за фигня? Иди поменяйся местами с мистером Г». При этом мне снова пришлось проговорить губами Джеку, потому что Норрис сдвинул брови. «Он приглядит за пленниками, а ты поможешь на погрузочной платформе». Норрис наклонился ко мне и очень тихо задал вопрос. «Как считаешь, может пристрелить его?» Я уставился на приятеля и спросил, где его пушка. Он протянул ее мне, я вынул патрон и положил себе в карман. Потом добавил, чтобы он больше даже не приближался к Дункану. «Эй, отдай мои патроны». «Ни за что. Отдай сейчас же». «Пристрели меня», — бросил я и вытолкал его на погрузочную платформу. «Проблемы с персоналом», — объяснил я полудюжины недоуменных взглядов. Первым, кого мы схватили, оказался не работник дневной смены, а рассерженный муж Джорджии. Патси позвонил как раз вовремя и сообщил, что к нам направляется какой-то долбанутый каскадер. Гуди вырубил его прикладом как раз в тот момент, когда он, вереща, ворвался внутрь и грозился оторвать кому-то башку. Нельзя помещать этого непредсказуемого психопата в столовой вместе со всеми остальными. Так что мы связали его по рукам и ногам, сунули в рот кляп и запихнули в холодильный шкаф для мяса. Пусть остынет. Во всех отношениях. Без 10:07 начали подходить люди. И кто является на работу на 10 минут раньше, тем более с утра? Мы нападали, хватали и отводили их в столовую с относительной легкостью. Мы действовали так расторопно, словно у нас налажен преступный конвейер. Впереди Гуди и Парки передавали их назад Джимбо и Норрису. Потом в коридор, где их принимал я, и отправлял в руки Джека и Бобу, которые завершали процесс обработки. «И сколько их всего, мистер А?» — спросил Гуди, но откуда мне было знать? «Схожу, уточню у Дункана». Не успел я это вымолвить, как из-за угла появился какой-то чувак, увидел Гуди во всем обмундировании, как заяц бросился на утек. «За ним!» — завопил Гуди, и они вместе с Парки, сломя голову, сорвались с платформы и устремились навстречу утренней заре. Норрис и Джимбо в панике поглядели на меня, так что я во весь голос закричал, чтобы они метнулись следом. Нельзя допустить, чтобы парень смылся. Но это не единственная задача. Важно еще, чтобы никто не появился и не заметил, как мы гоняемся за ним по стоянке в масках и с пушками наперевес. Я кинулся к краю погрузочной платформы и выглянул на улицу. Гуди и Парки одержали верх над беглецом, в буквальном смысле, а Джимбо и Норрис в то время прятались за припаркованными автомобилями. Подъехала маленькая фиеста, из нее вышла молоденькая девушка. Джимбо незаметно прокрался между машинами и схватил ее сзади. Девушка подняла крик и начала активно брыкаться. Джимбо хорошенько от нее досталось, только вытащив пистолет, ему удалось ее утихомирить. Сразу после этого подкатил небольшой пикапчик, из которого выбрался какой-то парень. Тут выпрыгнул Норрис, ткнул пушкой ему в нос и проорал не двигаться. «Нахрен все церемонии! Быстро всех внутрь!» — заревел я через всю стоянку, так что ребята подхватили новых заложников и побежали с ними к погрузочной платформе. Из-за поворота появился какой-то тип в костюме и уже двинулся к платформе, как вдруг затормозил и сделал пару шагов назад. Он опустил взгляд вниз, где между машин торчали ноги Джимбо и его заложницы, и спросил, все ли в порядке. Словно лосось на нересте, я выпрыгнул из укрытия и пошел в атаку на новичка с диким воплем руки вверх. Парень аж подскочил на месте и стал переминаться с ноги на ногу. Он выглядел как спринтер в ожидании сигнального выстрела пистолета, но вместо этого пистолет уперся ему в лицо, предостерегая от лишних движений. Я схватил его за шиворот и оттянул на погрузочную платформу. Гуди, Парки, Джимбо и Норрис сделали то же самое. Уже внутри я выглянул из-за угла, просканировал территорию парковки и облегченно вздохнул, увидев, что все утряслось. Глянул на мобильник. 8:15. Мы захватили 50 человек. Если кто еще и появится, вряд ли их будет так много. Нам удалось. Но одному только Богу известно, чего это стоило. Я, Парки и Гуди отвели отряд свежих заложников в столовую, а Джимбо и Норрис остались поджидать отставших. Когда мы вошли в дверь, я был потрясен тем, как нам удалось затолкать столько народу в такое маленькое помещение. На полу практически не осталось пустого места, а то, что осталось, было усыпано пакетиками из-под чипсов, обертками от бутербродов и пустыми пивными банками. Нужно было смотреть себе под ноги, чего Гуди определенно не сделал. Он споткнулся либо о чью-то ногу, либо обо что-то еще и рухнул прямо на спину, причем, падая, он выстрелил в стену. Должно быть, это напугало Боба, потому что он отстрелил огромный кусок опоры в самом центре помещения. Гуди стремительно развернулся и, присев на колено, произвел два выстрела в сторону дверного проема. Я и мой заложник оказались прямо на линии огня, так что пришлось резко пригнуться, чтобы не получить пулю в лицо. И, наконец, по какой-то причине, которую он так и не смог объяснить, Джека повернулся и выпустил из своего дробовика второй заряд, разнеся на мелкие кусочки столик со всеми лежавшими на нем мобильными телефонами. Вероятно, был под кайфом. Пули, выпущенные Парки и Бобом, срикошетили от бетонных плит и, как две горошины, метались по столовой. В это время почти сотни человек вопило от страха и пригибалось, пытаясь укрыться за спинами соседей. Это продолжалось не дольше полсекунды, и эти полсекунды стали самыми громкими, охваченными паникой в моей жизни. Уверившись, что бойня окончилась, я осторожно приподнялся и огляделся. В воздухе висела пыль и дым. Люди на полу зашевелились. «Что еще за фигня тут у вас? Я слышал выстрелы». Джимбо выглянул из-за двери, когда мы ковыряли пальцами в ушах, пытаясь избавиться от звона. «Все целы, никто не ранен», — спросил я. «Проверьте себя и соседей, нужно убедиться, что никто не пострадал». Я встал на ноги и принялся пробираться сквозь скопление тел, тряся любого, кто лежал без движения, чтобы убедиться, что все в порядке. Парки, Боб и Гуди последовали моему примеру. Джек остался стоять у двери, схватившись за сердце, дрожа от шока. Что случилось? — повторил Джимбо, но Джека не мог ответить. Чудесным образом и к огромному облегчению никто вроде не пострадал. В перестрелке мы угробили лишь три стены и абсолютно все мобильники. Кто-то из дамочек рыдал, и один из мужиков, кстати. И тут я произнес свои коронные слова, но на сей раз очень серьезно. «Пожалуйста, поставьте оружие на предохранители». Потом повернулся к Гуди, осуждающе заглянул ему в глаза. «И куда, мать твою, ты целился, Рэмбо грёбаный?» «Простите, мистер А, армейская привычка, типа такой прием. Во время штурма нужно контролировать выход». «Ну ты и придурок, ты чуть не снес мне башку». «Чуть? Чуть никогда еще никого не убивала». «Что?» — гневно бросил я. «Так, слушайте все, эту ситуацию разберем позже». «Извиняюсь», — проговорила молоденькая дамочка за моей спиной. Джимбо сказал, что надеется, его не коснется разбор ситуации, поскольку он не принимал участия в битве при столовой. И в самом деле Джимбо единственный из нас, у кого остался первоначальный комплект боеприпасов, разве что выразил он это лаконичнее. «Простите», — снова промолвила девушка, подняв руку вверх в попытке привлечь мое внимание. «Теперь надо тут все убрать. Нет, только не работникам. Вы оставайтесь на местах. Я со своими людьми разговариваю. Так, с этого момента караулим их снаружи. Чего стоим? За дело!» — прокричал я. «Извините», — опять промолвила девчушка, но уже немного громче. «Что?» — рявкнул я. «Как будто у меня без нее дел мало. Если только она хочет в туалет, я ее устрою. У нас осталось всего 45 минут, и я сыт по горло этим бабским нытьем». К сожалению, у нее возникла проблема иного рода. «Простите», — пробормотала она, — «но, кажется, меня подстрелили». У меня на мгновение замерло сердце. Я боялся именно этих слов, или, по крайней мере, их вариаций. Уж лучше бы я услышал что-нибудь другое. «Это полиция, вы арестованы, вы проиграли, или даже ты ранен, Мило». Все что угодно, только не это. Я бросился туда, где стояла девушка, невероятными усилиями прокладывая себе путь через толпу. На ее левом рукаве виднелось алое пятно, и по пальцам стекала кровь. «Не смотри сюда, милая, погляди в сторону», — произнес я, и карманным ножом Стэнли, позаимствованным у грузчика, осторожно разрезал рукав рубашки. Посередине предплечья я увидел входное отверстие от пули, размером не больше горошины, из которого безостановочно сочилась кровь. Я очень-очень аккуратно согнул ее руку, чтобы получше осмотреть рану, но девица издала такой душераздирающий крик, что я едва не оглох. «Мистер В, тащи-ка сюда свой зад!» — заорал я. «Пропустите, дайте взглянуть!» — расталкивая народ, — говорил Гуди. «Расступитесь нахрен! Освободите место вокруг нее!» Гуди присел на корточки рядом со мной и обследовал рану. Провел большим пальцем по припухлости, надавил на нее и велел дамочке держать руку таким вот образом, пока он не вернется и не наложит ей жгут. «Ничего страшного», — сказал он, хотя выглядело все достаточно страшно. Пуль прямо под кожей, кости не сломаны, артерии не повреждены. Всего лишь рикошет. При прямом попадании картина гораздо серьезнее. Все будет в порядке, дорогая, это не проблема. «Ты абсолютно уверен?» — переспросил я. Зная, как Гуди не терпится прибрать к рукам деньжат, я спросил себя, сможет ли он соврать, чтобы не подвергать риску свою долю. «Конечно, уверен. Меня учили делать перевязки и оказывать первую помощь. Я даже мог бы извлечь пулю, если бы она захотела. Но поскольку у меня нет ни нужных инструментов, ни анестетика, то, думаю, лучше оставить это специалистам». Гуди повернулся к Дункану и велел сходить за аптечкой. «Мистер Же, пойдешь с ним», — произнес я, но Парки не двинулся. «Мистер Же, да, ты, иди с менеджером». «Я?» — наконец отреагировал Парки. «Ты, кто же еще?» «Я думаю, что я мистер Б». «Не, мистер Б — это я», — заявил Джимбо, и мне пришлось прикрикнуть на Парки, чтобы тот все же пошел с менеджером. «Я ведь не умру, правда?» — жалостно всхлипывала девушка. Слезы катились по бледному личику, и тельце дрожало, как лист. «Не говори глупости», — ответил Гуди. «Это всего-навсего царапина. Доктор все исправит за 5 минут. Тебе даже не придется ложиться в больницу. Останется на руке маленький шрамик, и всего делов». «Мне правда больно», — стонала она. «Так, у нее начинается шок. Соберите все куртки и укройте ее. И помягче с ней», — распорядился Гуди, обращаясь к охранникам. «Как тебя зовут?» «Хейзл», — прохрипела она, губы ее дрожали. «Есть тут друзья, Хейзл?» Стоявшая рядом заплаканная девушка робко подняла руку. Вращая глазами, Гуди спросил: «Кто еще?» Вперед вышел Грэм с охапкой курток и сказал, что тоже ее знает. Гуди велел им разговаривать с потерпевшей и обращаться с ней бережно и внимательно. уверять ее, что она поправится, и не дать ей отключиться. «Может, налить ей глоток коньяка? Вроде так в кино делают», — предложил Грэм. Мой друг согласился, отправил Джимба за алкоголем, если он, конечно, еще не все вывез в гараж парке. «Ей нужно в больницу», — настаивал охранник Майк. «Согласен, и доставишь ты ее туда ровно через 40 минут», — процедил я. «Нет, ее нужно отвезти туда сейчас». Я покосился на Гуди. Тот мотал головой. «Не пойдет. Если бы ее жизни грозила опасность, то да, мы бы позволили тебе ее отвезти. Но ты слышал, что сказал парень, это просто царапина. Я слишком долго тут нахожусь, чтобы взять и вот так просто выкинуть белый флаг. Так что сядь и заткнись». Я вскочил и направился к двери. «Ладно, всем не обязательно тут находиться. Давайте выйдем за дверь». Я побросал оставшиеся мобильники в тележку и выкатил ее из столовой. Тут как раз вернулся Парки с аптечкой. «А где наш Дункан?» — недоверчиво поинтересовался я. «Все нормально, остынь. С ним мистер Н», — ответил тот. «Кто?» «Ну, мистер Н». «Нет у нас никакого мистера Н», — воскликнул я, но тут же понял, кого он имеет в виду. «Норриса». Я бросился по коридору, выскочил в торговый зал и понесся в офис менеджера. В тот момент, когда я туда ворвался, Дункан стоял лицом к стене, а оружие Норриса упиралось ему в затылок. «Представляешь себе? Повсюду мозги, потому что пуля вскрыла твою черепушку. О, Господи, нет! Нет, Боже мой, этого не может быть! Не может этого быть! А вот может! Потому что я ни хрена не шучу! Я сделаю это даже глазом не моргну! Ты, вонючий кусок дерьма! Прикончу тебя и семейку твою!» — распалялся Норрис. Я схватил его за плечи и отшвырнул к противоположной стене, выстрелив в полку с документами всего в нескольких дюймах от его головы, дабы напомнить парню, что в моей обойме, в отличие от его, еще остались патроны. «Я что тебе говорил?» — заревел я. «Он знает, кто я», — протестовал Норрис. Честно сказать, после всего этого я бы удивился, если бы он не знал. В этот миг у меня зазвонил телефон. Патси. Так что я велел Дункану и Норрису немного подождать. «В чем дело?» «Я тут целую вечность пытаюсь до тебя дозвониться. Что вы там за стрельбу устроили?» — с тревогой в голосе вопрошал Патси. «Ты оттуда все слышал?» «Приглушенно, но слышал. Чем, черт подери, вы там занимаетесь?» «Да так, несколько случайных выстрелов всего-то. Волноваться не о чем». «Не гони, скажи правду. Что там происходит? Вы что, подстрелили кого-то?» Я прикинул, стоит ли говорить ему правду. Я хорошо знал Патси. И если сообщить ему о том, что у нас там девчонка с простреленной рукой, он тут же окажется на первом самолете до Таиланда. А так подставиться сейчас мы позволить себе не можем. Кроме того, какая ему польза, если он узнает, что мы кого-то подстрелили? Ему не нужно знать этого. Все просто. «Нет, все целы», — Дункан бросил на меня взгляд, но я приложил к губам палец. «Слово даю, что так и есть. Пусть верит, если хочет. Мне все равно. Мои слова давно уже ничего не стоят». «Клянешься?» «Мамой. Пострадали только стены и потолок, а в остальном все замечательно. Продержись еще полчасика, и деньги будут наши, ладно?» «Ладно, мило. Тогда на связи». Я вернулся к проблеме Норриса, точнее, к проблеме, созданной Норрисом, и понял, что из этой ситуации есть лишь один выход, и для этого не нужно убивать Дункана. «Послушай-ка меня, мистер С. Дункан ведь не хочет неприятностей. Не так ли, Дункан?» Тот ответил, что так. «Дункану хорошо известно, что они у него возникнут, если он обратится в полицию и будет там слишком много болтать языком. Правда, Дункан?» Тот снова ответил, что правда. «Потому что Дункан очень практичный человек. Он просто хочет, чтобы мы ушли отсюда и освободили его работников. Потому как знает, что если ему это удастся, газеты пропишут его героем, а подчиненные вознаградят уважением. Ему также известно, что на следующей неделе он обнаружит в своем почтовом ящике конверт с 10 штуками. Но это только в том случае, если будет держать рот на замке». Последнее привлекло его внимание. «Неплохо было бы, не так ли, Дункан?» «Совсем неплохо, мистер А», — подтвердил он. «Вот так это делается. Клайв Норрис с Рокмауит Роуд. Мы имеем Дункана, Дункан имеет нас. Соглашение между нами никакой проблемы не представляет. На самом деле, единственный человек, у кого с этим проблемы, — это ты. Так что если кто и получит пулю в лоб, то догадайся, кто это будет». Я мог бы добавить еще «догадайся, из чьего куска мы отрежем 10 штук». Если бы захотел, но упоминать об этом не имело смысла, пока сейф еще не открыт. Вдруг Норрис решит нас кинуть. Я отнял у парня оружие и послал его на погрузочную платформу, потом проверил время. 7:30. Еще 30 минут, и все закончится. Господи, я совершенно измотан, держусь на одном лишь адреналине, но, как я уже сказал, еще 30 минут, и все закончится. «Ты это серьезно говорил о 10 штуках?» — тайком спросил Дункан, пока мы спускались обратно в столовую. «Я готов их взять, если никто не узнает. Это для меня не проблема». Я улыбнулся в душе. «Вот ведь продажная шкура!» Еще несколько часов он обрушивался на людей из-за каких-то там бутербродов. И вдруг теперь, когда поблизости никого нет, он с превеликим удовольствием ведет переговоры о большой и толстой взятке в качестве вознаграждения за сокрытие от законников жизненно важной информации. Информации, которая могла бы помочь возместить его хозяевам, если не бутерброды, то хотя бы деньги. Что за люди? «Знаешь что, Дункан, ты мне нравишься. По душе мне такие ребята». «Тик-так, тик-так». «Сам виноват, что тебе холодно. Научился бы готовить рисовые хлопья, не сидел бы тут», — поддразнивал Боб сердитого муженька в мясном холодильнике. Я уточнил время. На часах без 15:08. Осталось еще 15 мучительных минут. «Да можешь уже его выпустить. Все равно он связан, да и слишком замерз, чтобы выкидывать номера. Кинь его в уголок и глаз не своди», — молвил я. Тик-так, тик-так. Подошел Джек и выказал беспокойство за девушку с простреленной рукой. Я поинтересовался его предложениями выхода из этой ситуации. Их не поступило, так что я рявкнул. «Вот и закрой пасть и ступай на свое место. Боже мой, неужели всем трудно оставить меня в покое на 15 минут?» Снова глянул на часы. Их по-прежнему 15. Что за фигня? Тик-так, тик-так. Я стянул одну перчатку и принялся грызть ногти. Я не хотел оставлять за собой материал для анализа ДНК, так что разжевал их на мелкие кусочки и проглотил. Ну же, 14 минут. Хоть бы только часы на мобильнике не спешили. Я разнервничался даже больше, чем за целую ночь. Меня мутило от страха. Тик-так, тик-так. Джимбо, Парки, Норрис, Гуди и Джека сидели в засаде на погрузочной платформе. За последние четверть часа мы пленили еще троих. Среди них водитель курьера, вероятно, не последних. Мы с Бобом оставались внутри и следили за дверью в столовую, а Дункан, новый член нашей банды, внушал людям не делать глупостей, так как для этого уже слишком поздно. «Сохраните спокойствие, берите пример с меня, и вскоре все закончится. Не нужно геройство. Не нужно забывать, что вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью ваших друзей и коллег». «Ага, и моими 10 штуками. Я прям видел эти мысли у него на лбу». Дункан взглянул на часы и тоже принялся грызть ногти. Тик-так, тик-так. Мой телефон издал короткий звуковой сигнал и умолк. Я поглядел на дисплей. Один пропущенный вызов. Это мог быть только Патси.